И Марине снова захотелось, чтобы на крыльце бодро и радостно зазвучали голоса детей. «Ах, как же я не могу вспомнить ни одной хорошей песни!» — с досадой сказала она, проводя ладонью по лбу и тщетно роясь в своей памяти. «Вспомните хоть вы, Алина, мышка!» Но девочки тоже не могли вспомнить веселой песни. Все, что они предлагали в конце или в середине, или с самого начала, было грустное. А звонкий голос Динки раздавался уже в другом углу сада, и желтые печальные листья снова медленно и скучно падали на крыльцо. Глава 79. Красные сапожки. Вот и Казань. Ленька стоит на борту парохода и смотрит на кривые улочки предместья, убогие домишки с плоскими крышами. Это еще, брат, не Казань. Это так, около берега беднота ютится. Сама Казань, вон где, говорит повар Никифорович, указывая рукой на затонувшие в желтых садах золотые маковки церквей. Старинный город, Казань, матушка. «А сколько здесь стоять будем?» – спрашивает мальчик. Ему кажется, что прошло уже много дней и ночей с тех пор, как пароход «Надежда» отчалил от родной пристани. Сильно скучает Ленька. Плохо ест, не идет ему знатный матросский харч на пользу. «Не в коня корм!» – ворчит толстый коп Никифорович, подкладывая Леньке не в очередь лучшие куски. «Не могу откормить ваше благородие», — говорит он капитану. Шибко задумывается мальчонка. Не радовала Леньку и подвесная койка. По ночам тяжело ворочался он сбоку на бок. Слышался ему горький плач покинутой макаки. Представлялось ему, что идет она по берегу одна-одинешенька, остановится, оглянется. Нет Леньки. Больше всего мучили мальчика ночные кошмары. Никак не мог он забыть перекинутую на утес и оставленную в торопях доску. Снилось, идет по этой доске макака, пошатнулась, взмахнула руками. «Лень! Лень!» А доска тихо поворачивается под ней. Ленька вскакивал, крупный пот катился по его лицу. «Нет, не работа это, не жизнь это», — тоскливо думал он. А все было бы хорошо, когда б не тоска по оставленной подружке. Матросы относятся к Леньке бережно и любовно. Каждому бросается на помощь Ленька, не гнушается никакой работой. И промеж взрослых держится скромно, сидя за общим котлом, хлебает щи аккуратно, позади всех протягивает ложку. «Хороший малец, старательный, только уж больно невеселый», — докладывают капитану матросы. Капитан зовет мальчика к себе в каюту, подолгу разговаривает с ним. «Скучаешь, Леня?» — часто спрашивает он. Ленька молчит и смущенно улыбается. «Ты, малец, к нам привыкай. Дружба, оно, конечно, первеющее дело, только на воде подружек забывать надо». «Не до них тут!» — глядя на Леньку, говорят старые матросы. Без шуток, конечно, тоже не обходилось. «Ну вот, пел ты ей! Пел, не пел, а кричал чего это во всю глотку!» — начинает, посмеиваясь, какой-нибудь молодой матрос. «Ну ладно, сейчас она девчонка маленькая, и дружба у вас, видать, крепкая. А вот как подрастет, тогда песни не утешишь». Матрос смотрит на Леньку смеющимися глазами и подталкивает локтем соседа. «Да, подрастет и, глядишь, сменит тебя на какого-нибудь сухопутного Ваньку, а ты и скучаешь». «Не сменит», — гордо отвечает Ленька, и губы его растягиваются в улыбку. «Чего там не сменит?» — сердито прикусывая хлеб, вступает пожилой матрос. «Подружка твоя с господского дому, барышня, а ты сирота, без роду, без племени. Тебе за ней не гоняться, вот что». «Верно, верно», — качает головой молодой матрос –